История 93. Разумная доброта. А с этой историей я категорически не согласен. А вы на чьей стороне? Змея попала в ловушку пожара. Огонь окружил ее, и она никак не могла вырваться. Человек увидел это и решил помочь змее. Он ловко проник сквозь стену огня, схватил змею и стал двигаться к выходу. Змея укусила человека, он с криком отбросил ее и выбежал за линию огня. Затем он взял металлический прут и стал пытаться с помощью этого прута перетащить змею. Его действия видел другой человек, который подошел и спросил: «Змея же укусила тебя, зачем ты пытаешься снова ей помочь? Иди скорее к врачу». А человек, пытавшийся спасти змею, ответил: «Природа змеи в том, чтобы кусать. Но ее природа не изменит мою. Моя природа — помогать другим». Я с этим решительно не согласен. Любая помощь и любое добро должны быть осознанными. Если человек не ценит то, что мы для него делаем, если он отвечает нам на добро злом, если мы к нему хорошо относимся, а он причиняет нам в ответ боль и страдания, то почему мы должны это терпеть? И уж тем более помогать ему. Быть добрым человеком — это прекрасно. Но добро должно быть всегда адекватным. Тем более, если человек вытащит эту змею, сколько еще она укусит людей благодаря его убеждению: «Моя природа в том, чтобы помогать другим». И еще две важных мысли, чтобы подумать. Если человек вам один раз показал свое истинное дурное лицо, зачем вам еще 33 раза нужно, чтобы он показал вам свое истинное дурное лицо? Оно не станет лучше от этого и не изменится. И мысль номер два. Если вы лишите человека заслуженного наказания за свои проступки, и он не вынесет урока, он может повторить ошибки снова и снова. Помню историю. Взрослый сын моей знакомой невнимательно посмотрел документы, и моя знакомая потеряла 200 тысяч рублей. Страховка выплатила только 30%, а не 100%. Моя знакомая не стала ругать ребенка. Погладила его по головке. Он не сделал выводов, не познал всю глубину своей невнимательности и не понял ошибку своего поверхностного взгляда на жизнь. И через год знакомая из-за невнимательности сына уже потеряла 3 миллиона рублей. Так что иногда нужно разумно наказывать, чтобы остановить порочный круг косяков. Правда жизни.